в 22:10, чтоб был подле меня. Да оденься потеплее, по-походному. Со мной и с ребятами пойдешь. Если выгорит, Березовскому на милостыню подавать будешь. Алексей озадаченно почесал висок рукоятью пистолета. Спросил, а ты что? А что я? Истерично выкрикнул Гриневский. Пугачу, что ли, возражать буду? Сказал, буду. В 22:10 ты с лялькой еще в клубе барахтался, а я тебя ждал, как цуцик. А в 22:30 началось. За ляльку в рыло получишь, — серьезно предупредил Карташ. Иными словами, ты к Пугачу просто не успел? Ну? И он без тебя в соскок ушел? Ну? Карташ хохотнул, но тут же снова стал серьезным. Ох и зол на тебя, Пугач, наверное. Опоздал ты, брат, к построению. Плевал я на такие построения, начальник. Веришь ли, — сказал Гриневский, глядя в глаза Карташу. Откажешься, на перо поставят. Пойдешь с ними, все равно не жить. Я же не с их грядки, я чужой. Заставят сделать, что надо, и привет, чтобы языком потом не трепал. Логично. Вынужден был согласиться Алексей. Дела. А что сделать должен был? Куда культпоход намечался? Не знаю, начальник, веришь, нет? Так Свист перекрестился. Мне Пугач не докладывался. А ты с ним знаком, что ли, с Пугачом? Да, было дело. Замялся Гриневский. Что случилось? Оба слаженно обернулись. Маша не сдержала обещания и бросила УАЗик. Видимо, одной ей сделалось вконец невыносимо. — Да вот, — как ни в чем не бывало, — ответил Гриневский. — Мы тут грибочек с гражданином-начальником нашли. Белый. Ничего полезного в вахтовке они не отыскали. Беглые заметали следы старательно, зато в УАЗике на заднем сиденье обнаружился потертый жиденький ватник Гриневского. Алексей заботливо прихватил его с собой. Ночью в тайге может быть не жарко. Кофе в термосе есть, сигарет почти полная пачка, жаль, вот Колчак в клубе остался. Отчинно, знаете ли, неплохо было бы принять сейчас для успокоения и тонуса. Где ночевать-то будем, начальник? Да уж, проблема. Но Алексей ставил ее шире. Вообще, что дальше делать-то? Их рывок на УАЗике можно объяснить лишь состоянием аффекта. Инстинкт погнал их в тайгу, подальше от вырвавшейся на свободу смерти, а в здравом уме никто не решился бы на подобную авантюру без снаряжения и провианта. Да и со снаряжением и провиантом не решились бы. Вот что надо делать. Утром надо будет худо-бедно определиться на местности, поворачивать оглобли к станции и леском-леском к ней пробираться. О неожиданно вспыхнувшем бунте власти наверняка уже знают. Солдатики из ближайшей ВЧ с ментами уже подтягиваются, если можно верить археологу. И ничего, подавят, как миленьких. Никуда за чаром не деться. А вот если крутиться поблизости зоны, так можно и на пулю нарваться. Злая солдатня, тайгу прочесывая, сначала будут стрелять, а уж потом смотреть, что за дичь они подстрелили. Беглого урку, добропорядочного старлея или хозяева чадушко.

До утра полежишь под деревцем. Рассветет, тогда и поговорим. А я пока вздремну. Всю ночь из-за тебя черта глаз не смыкал. Ждал, когда ноги сделать надумаешь.